Одиночество делало океан всемогущим. Добившись тотальной власти над средой, он стал ею. На Солярисе не было ничего, что не было бы Солярисом. В его мире не оставалось места для понятия другого. Оно появилось вместе с людьми, которые открыли разумному океану его ущербность. Солярис был богом, пока не встретил человека. Проблема контакта для Соляриса еще более мучительна, чем для людей. Мы подготовлены к встрече своей историей и биологией. Мы знаем, что мы разные. Солярис знал, что он один. Единственное число чужого океана, того же порядка, что и нашего. Он не один среди многих, он один, как одна вода, какую бы форму она ни принимала. Роман, учитывающий позицию Соляриса, приобретает новый смысл, а производство фантомных гостей — свою цель. Солярис изготовляет одних людей из других точно так же, как он творит из себя симметриады или мимоиды. Эти гигантские конструкции, его плоть и дух, неотделимы от породившей их мыслящей протоплазмы. Они никогда не выделяются из океана, не становятся другим. То же происходит и с гостями. Отростки подсознания, они — продолжение человека, неотъемлемое, как зеркальное отражение от оригинала. Для Тарковского гости — овеществленная совесть, призраки, вызванные к жизни чувством вины. Но для Соляриса эти фантомные существа — посредники в диалоге. Сотворенные по человеческому подобию, они наделены нашей душой, но чужим телом. Двойственность их природы носит знаковый характер. Ничего не зная о человеке, Солярис имитирует его, демонстрируя готовность к информационному обмену. Любой разговор на незнакомом языке начинается с того, что мы подражаем чужой речи, не понимая ее значения. «Гости» — первые слова межпланетного диалога. Смутно догадываясь об этом, Снаут высказал предположение, которое океан осуществил. Если бы мы могли создать симметриаду и бросили ее в океан, зная архитектуру, технологию, строительные материалы, но не представляя себе, зачем, для чего она служит, что она для океана. Гости, являющиеся людям, и есть такие симметриады. Они плод недоразумения. Океан, которому чуждо понятие индивидуальности, ничего не знает о любви, о рождении, о смерти, поэтому созданные им гости повторяемы, неуязвимы и неуничтожаемы, как сам океан. Ошибка Соляриса в том, что сотворенные по нашему образцу существа не могли не очеловечиться. Клон стал личностью, обзаведясь ее непременным атрибутом — свободой воли. Для океана это должно было бы быть полной неожиданностью, как если бы пальцы обрели автономию, начав вести независимую от руки жизнь. Но нам удивляться нечему. Трагический эксперимент Соляриса — парафраза центрального парадокса теологии. Даже всемогущий Бог, создав свободного человека, не может предсказать последствия своего творения. Это делает его ущербным, а нас — несчастными. Гарри Поттер. В школе без дома. Только детские книжки читать. Мандельштам. Я всегда любил детские книжки. И чем старше становлюсь, тем чаще их перечитываю. Они помогают стареть. С возрастом перестаешь доверять сложности, а она-то как раз проста. —